Глава 9. Олег Макаров. Гражданский процесс. Я раньше думал, что это такой маленький, никому не нужный предмет, но все оказалось не так просто. Вот попадаются же преподы не по профильным предметам, которые считают, что именно их направление, кровь из носа, самое важное. Хотя ладно, мне отец сразу сказал, чтобы я учил гражданку, потому что в жизни пригодится она, а не сколько дают за хранение наркоты. Типа сравни объем уголовного и гражданского кодексов. Это как слон и моська, потому что больше гражданского в отечественном праве нет вообще ничего. И хотя я на учебу никогда не жаловался, именно объем гражданского права вызывал у меня серьезные проблемы. Благо препод попался адекватный. Гонял, но в целом ничего смертельного. На фоне простеньких непрофильных предметов второго курса вполне себе нормально. Но третий год обучения преподносил сюрприз за сюрпризом. Многие ребята говорили, что это будет тяжко, но кто им верит, пока не испытаешь на собственной шкуре? Ну вот и настал тот момент, когда мы стоим, а невысокий, но до странного статный препод смотрит на нас с веселым прищуром. Если бы вчера его лекция четвертой не стояла, могло бы быть даже весело. Но после обеда, да после трех предыдущих пар, веселиться оказалось попросту некому. Он похохмил на этот счет. Сделал парочку замечаний отключившимся на последних партах ребятам, а потом весело добавил, что на семинаре встретимся. Взяв журнал и прикрепленное расписание на неделю, он сначала отложил, но потом вернулся. Его брови поползли вверх, а потом он весело заявил: «Вы чем насолили учебному отделу-то?» Почувствовав такое редкое человеческое сочувствие в его голосе, послышалось жалобное: «Сами не знаем». Конечно, вопросы первого семинара были разобраны. Тем более пары по гражданскому процессу сдвинулись на месяц, препод в отпуске был. А тут такое. Мы искренне надеялись, что он не будет выпендриваться и внемлет старой доброй традиции спрашивать по желанию. Ну что ж, как говорится, ребята, беда не приходит одна. Я понимаю, что после Копова мне вряд ли удастся вас впечатлить, но скучно, обещаю, не будет. С задних пар послышались робкие стоны. В смысле? Можно, нам очень скучно, очень обычно и без приключений. На что я спокойно ко всему относился, но вчерашний марафон по подготовке к семинарам выбил из колеи. Да что уж, мне кажется, весь курс вздрогнул. Неприятная история. А препод тем временем огласил готовность к ответу на вопросы семинара номер один. Конечно же, Маша Копылова подняла руку. У нее традиция уже была первой отвечать на первый вопрос. Да только у одного изверга были другие планы. Он мстительным, предвкушающим взглядом оглядел присутствующих и полез глазами в журнал. Понятно. Народ синхронно зашуршал. Всем срочно понадобилось выучить первый вопрос. Хотя бы название. О, знакомые лица! Я до сих пор помню, как меня в наряде по столовой Белозеров гонял лет 10 назад. Ох, и веселые же были времена! Так что Белозерова прошу к нашему шалашу. 100% попадание. Диана только перед парой сетовала, что вот к чему подготовиться вообще не успела, так это к гражданке. Уголовный процесс она в принципе не рискнула бы динамить. Право тоже, потому что оценок давно не было. А вот надежда на лояльность на первой паре тут дала маху. Обернулся на нее. Она открывала рот, а потом закрывала. Залюбовался. Растерянная, милая и ранимая Диана — это нечто. И пусть сейчас у нее будет серьезное испытание, но я с удовольствием отметил ее выход к доске. Она отличница у нас, что неудивительно. Все-таки не глупая, вполне себе смышленая, ленивая и импульсивная местами, но оценки ниже пятерки получать не любила. Тут это невыгодно. И все потому, что она уже привыкла уходить домой с самоподготовки пораньше, как отличница. Девушка осторожно и медленно вышла. «Смелее, Белозерова, я не кусаюсь. Вы же у нас отличница, верно?» «Верно», — осторожно ответила Диана. Как по минному полю, ей-богу. Пара переставала быть томной. А еще уголовка же. Час от часу не легче. Препод с улыбкой сказал: «Будем исправлять? Жду от вас ответа на первый вопрос. Прошу». Настрой высокого уровня. Диана побледнела. Но в чем была главная фишка всех настоящих отличников? Правильно. Из такой задницы, как эта, они могли выбраться не то чтобы в легкую, но прям достойно. Вот и Диана, хмурясь и напрягаясь, сделала почти невозможное. С горем пополам рассказала, что там знает про предмет и метод гражданского процесса. Но не тут-то было. Посыпались дополнительные вопросы. Между прочим, Дианка неплохо справлялась. Ее ответ напоминал сражение не на жизнь, а на смерть. Но уже вскоре стало очевидно, что не затем ее к доске вызывали, чтобы получить прекрасный ответ без сучка, без задоринки. Препод улыбался, потирал ручки и в конце ответа с каким-то маниакальным восторгом объявил: «Три, Белозерова!» Ну, как бы не мне судить, но достаточно справедливо. Особенно учитывая, что она явно не готовилась. Правда, Белозерова разошлась и была явно не согласна с таким результатом. Она возмутилась, обиженно спросила: «Но я же хорошо ответила!» «Удовлетворительно, Белозерова, не более! Никаких поблажек делать не имею привычки. Но это же первая пара, поэтому вы присаживайтесь, а я хотел бы послушать вашего несравненного, популярнейшего, самого-самого...» Послышались смешки, а Василек толкнул в бок залепленного на повторение, или, если быть точным, изучение второго вопроса Семена. Тот даже не отреагировал, пока не услышал: «Баяниста!» Я усмехнулся. Диана же, злая, как после того нашего поцелуя, пошла к себе за парту. Сегодня она с Викой сидела. Та ухмылялась даже на дергачах. Раз Сёма вышел, пара минут на перекур у нее есть, прежде чем она начнет учить третий вопрос. А их сегодня аж 6. Волшебный день. «Семёныч, давай уже!» Макар припечатал того по спине с такой силой, что шлепок разнесся по классу. Народ оживился и ловил настроение странного препода. Все, кроме как минимум Дианы и Сёмы, что зло посмотрел вперед. Препод заржал. Надо выучить его имя-отчество. Пока не до этого было. Стало забавно. Баяниста постигла та же участь, что и Диану. Его мучили долго, с толком, с расстановкой. Как-то даже неинтересно стало в конце. Трояк прозвучал хлестко, с сарказмом. Семёныч разозлился, как и Дианка. Мне даже показалось, что препод их специально завалил чутка, чтобы было веселее и застращать всю группу. Так сказать, добавить веса на первый взгляд не самому профильному предмету. Третьей к доске пошла Копылова. Задор у преподавателя никак не иссякал. Он решил, что раз девушка хотела, то девушке надо дать право высказаться. Следом за Машей и ее четверкой, Копылова очень быстро учила прямо на парах, пошел Василек. Выбор пал на него за то, что, цитирую, «нечего было ржать над товарищем в трудную минуту». «Судя по всему, процесс гражданский нам запомнится не менее уголовного. По крайней мере, задел шикарный. Последним был вызван и полностью измучен наш Егорка Коптев. Тот плавал в вопросе, как в море корабли, и нещадно тупил. Преподаватель издевался над ним всласть». Закончили на том, что он спросил: «Коптев, вы в танчики играете?» Тот хлопнул ресницами несколько раз. Кивнул. «Да, он играл». Вся группа в недоумении хлопала глазами. Даже обиженный Сёма перестал дуться. А я смотрю, третий курс становится все интереснее и интереснее.